Приложение 6. Снятие энергии боли и негатива со своего окружения. Мы только что очистились сами от эмоций боли, обид, агрессии, гнева и своего негатива, и это очень хорошо. Мы перестали болеть от тяжелых, больных эмоций, переполнявших нас. И теперь можем двигаться по жизни дальше с чистой душой и открытым сердцем. При этом наше окружение все еще носит в себе заряд боли, негатива и обид на нас и отрицательные эмоции, которые мы сбросили на них. Наши близкие и знакомые сами болеют от этих эмоций, а также на нас идет внешняя отрицательная энергия от этих людей, и от этой энергии и они болеют, и мы тоже можем болеть. Поэтому имеет смысл почистить все наше окружение от боли и обид на нас и наших негативных сбросов на них. И в первую очередь для этого нам нужно взять разрешение у того, кого хотим почистить. Как это делается? Для этого можно пригласить душу партнера на тонком плане и поговорить с ней. Скажите: «Приглашаю моего партнера, друга, родственника, коллегу и так далее, фио-партнера, на тонком плане на беседу». Затем закройте глаза, настройтесь и просканируйте пространство вокруг себя мысленным взором. Через несколько секунд после приглашения душа вашего партнера окажется рядом с вами. Почувствуйте, какого качества энергетика у вашего партнера в отношении вас сейчас. Никуда не торопитесь и доверяйте внутреннему знанию. Как чувствуете внутри, так и правильно. Приветствуйте его душу. Скажите: «Я приветствую тебя и благодарю, что ты пришел-пришла». Затем скажите: «Тебя переполняет энергия боли, обид, агрессии, обвинений, претензий ко мне», так как считаете нужным своими словами. «От этих энергий тебе тяжело на душе, и ты болеешь. Я могу забрать с тебя эти тяжелые энергии. Тебе станет легче на душе. Тебе станет легче на душе после этого, и ты перестанешь болеть». Спросите: «Ты хочешь, чтобы я забрала с тебя эти тяжелые энергии боли, обид, претензий и обвинений? Ты хочешь, чтобы я освободила тебя от этих энергий? Ты перестанешь болеть после этого?» Если ответ отрицательный, можно оставить все как есть. Можно сделать ритуал примирения несколько раз и отпустить душу партнера обратно. Если душа партнера дает согласие на очистку от отрицательных эмоций, следуйте по той же схеме, что и в приложении 3, когда мы снимали отрицательные эмоции с себя. Для начала находим мир-приемник, который готов забрать отрицательные эмоции нашего партнера и утилизировать их. Миров в космосе огромное количество. Это может быть космический мир, может быть небо, может быть мать-земля, может быть подземный мир, может быть какой-то энергетический поток в пространстве в помещении, где вы находитесь или за окнами вне его. Никаких миров бояться не нужно. Со всеми можно дружить и сотрудничать. Просканируйте мысленным взором окружающее пространство и спросите: «Какой из миров готов забрать эмоции, обиды и боли моего партнера?» Произнесите фио вашего партнера и послушайте ответ от миров. Затем приветствуйте мир, который вызвался забрать его, ее боль. Скажите: «Приветствую вас. Хорошего дня вам. Благодарю, что согласились забрать боль моего партнера. Можно мне отдать вам энергии его, ее, обид и боли сейчас?» И послушайте ответ. Если ответ отрицательный, уточните, почему и какие условия передачи. И сделайте все, как скажут. 2. Когда придет положительный ответ, поставьте перед собой астральный двойник партнера в прямом и перевернутом положении. Для этого представьте, что ваш партнер стоит перед вами в тонком энергетическом теле в прямом и перевернутом положении. Затем с обоих двойников партнера, с нижнего и с верхнего двойника, снимайте вихрем, круговыми движениями, все энергии боли, обид, агрессии, претензий, и физически руками передавайте их в тот мир-приемник, который согласился их забрать. Забирайте боль и негатив с обоих двойников, и с нижнего, и с верхнего. Делайте эту технику до результата, до тех пор, пока полностью на 100% не освободите его, ее от всей энергии боли, обид, агрессии и претензий. Периодически спрашивайте свои силы, сколько еще процентов энергии боли и обид осталось на моем партнере. И делайте эту технику до тех пор, пока не останется 0%. Когда полностью очистите двойники, попросите силы партнера заполнить освободившееся место светлыми позитивными энергиями жизни и здоровья и исцелить его, ее от всего пережитого. При желании можно спросить душу партнера, хочет ли он, она, чтобы вы сделали для него технику трансформации, и если он, она согласен, согласна, можно сделать технику трансформации, как мы это делали в приложении 6. Все то же самое, только для своего партнера. Для этого соберите все остатки больной энергии с него, с нее в шар и трансформируйте их в энергии света и здоровья. А затем верните ему, ей светлые трансформированные энергии обратно.